Мы обменялись рукопожатием, я перемигнулся с маршалом и вышел к своему автомобилю. В вестибюле Шет-отеля Ларсон сообщил мне, что Берни у себя в номере. «Еще вас искал какой-то парень», — продолжал Ларсон. «Я сказал, что вы будете, вероятно, вечером». «Что он хотел?» Я остановился, поскольку почти уже пересек вестибюль. «Он не сказал. Поразительно грубый человек. Вас известить, если он появится сегодня снова?» «Только не сегодня. Передайте, пусть заходит завтра утром. Если дело срочное, соедините меня с ним по телефону. Сегодня я хочу спокойно уснуть». «Будет исполнено». Поднявшись по лестнице, я направился в комнату Берни и застал его сидящим в кресле рядом с тазом, наполненным горячей водой, в которой он парил ноги. На столе около него стояла бутылка шотландского виски, пара стаканов, один наполовину опорожненный и бутылка с газированной водой. От удивления я так и застыл в дверях, а Берни улыбнулся мне измученной улыбкой. «Чем, по твоему мнению, ты занят?» — спросил я, входя в комнату и затворяя за собой дверь. «Даю отдых конечностям», — ответил Берни. «Разве ты забыл, что ходить пешком и ездить на машине — совершенно разные вещи? Я разбил ноги о тротуары. Можешь мне не верить, но в этой дыре 14 гостиниц. Кто бы мог подумать? 14! И все в разных концах. Во многие я звонил по телефону. Ты нашел его?» «Ни малейшего следа», — с досадой хмыкнул Берни. «Напрасно я утруждал ноги». Закурив, я налил себе виски. «Ты уверен, что не пропустил ни одной гостиницы?» Ларсон составил мне список всех местных постоялых дворов и клялся, что он полный. Этот тип в темных очках не останавливался ни в одной из уэлденских гостиниц. Точно тебе говорю. Ныне это установленный факт. Он жил либо на частной квартире, либо в собственном доме. Наконец он мог приезжать из Фриско или откуда-нибудь еще».